Глава 31. «Славка! Это катастрофа!» В кабинет с громким цоканьем каблуков, как вихрь, врывается Лена. В руках держит планшет, спешно листает в нем что-то, и я мигом напрягаюсь всем телом, аж до вздыбленных волос. От нехорошего предчувствия низ живота скручивает в болезненный узел, а секунды молчания помощницы кажутся вечностью. «Да что уже могло произойти? Нам нельзя сейчас влезать в скандал?» Завтра важная презентация, куда приглашены СМИ и куча народа. Любая шумиха вокруг Ильярса сродни провалу. И я, и Глеб уже давали краткое представление о новом направлении на благотворительном форуме 2 недели назад, где и анонсировали дату запуска проекта. Не должно завтра быть вообще никаких проблем. Не молчи, в какой скандал мы влипли. В отличие от дрожащего тела, голос все еще тверд и решителен. «Неужели Сашка нагадил? Он сорвал первый суд по разводу, тупо не пришел на заседание, и мы с адвокатом впустую потратили время. В целом я не была удивлена, но все же оставалась крошечная надежда на удачу. Он позвонил мне тем вечером и глумливо сообщил пьяным голосом, чтобы я не расслаблялась, нес какую-то несуразную чушь про то, что мы все еще семья, и скоро я лично приползу к нему с мольбой принять обратно». «Вышла статья с благотворительного форума, где ты давала интервью!» Стонет раздосадованно и тянет мне свой планшет. «Посмотри сама, твои слова разлетелись по сети, и это уже подхватили 5 блогеров. Тебя подвергают жестокой критике!» Забираю у нее гаджет, и пока не вижу из-за нервозности перед глазами суть проблемы, уточняю. «Конкретно меня или же Ильярс?» «Может, если меня, то не все так плохо?» Лена мнется, а я не могу сфокусировать взгляд на экране. Перед глазами все плывет. «На тебя всех собак спустили, и в комментах люди пишут, что ты высокомерна, цинична и наживаешься на чужом горе». Всматриваюсь в экран, и сердце ухает в пятки от кричащего заголовка. «Мирослава Краевская. Государственные клиники бессильны в борьбе с бесплодием, но Ильярс готов принять всех желающих». «Да ну, я ведь не говорила так!» Шепчу, едва дыша. «Мои слова вырвали из контекста. Я же четко сказала, что наш частный центр может стать поддержкой государственных клиник, а не их заменой. Что за бред?» Пальцы дрожат, а глаза лихорадочно бегают по строкам. В статье все выглядит так, будто я цинично топчу государственную медицину, а не предлагаю партнерство. Лента комментариев под статьей буквально пылает от гнева людей. «Вот вам и частная клиника!» «Пиарщица от Бога! Вновь богатые спасают бедных на камеру! Да чтоб ей самой стать бесплодной и лишиться последней надежды!» Дальше читать не хочу, стану без сил и просто машу головой в неверии. И все это, черт подери, перед завтрашней презентацией! Внутри мигом поднимается волна злобы, но не на ушлого журналиста, исказившего факты, а на себя. Да зачем я вообще повелась на подбадривание Глеба и согласилась на интервью? Чувствовала же, что ничем хорошим это не закончится. Дверь в кабинет распахивается резко и без стука. Мы с Ленкой обе вздрагиваем, ведь на пороге Глеб. Видит планшет у меня в руках и наверняка распознает в глазах страх от непонимания. Раньше я никогда не влипала в скандалы, потому что на камеру говорил Саша и четко по написанному ему пиарщиками сценарию. Понятия не имею, как выкрутиться или как извиниться перед Арсеньевым. Тупо зависаю перед ним глюкнутой программой и не могу выдавить из себя даже слова. Глеб с виду спокойный, но его спокойствие как натянутая резинка. Одно неверное движение, и она больно хлестнет по лбу до крови. Босс смотрит на меня в упор, но не могу разгадать эмоции. В глазах пусто. В итоге тянет руку и забирает у меня планшет, спешно пробегает по статье глазами. Пролистывает пару страниц, и губы сжимаются в тонкую линию. Босс не кажется злым, но я все равно вся натягиваюсь, как струна, что вот-вот лопнет от перенапряжения. «Глеб Валерьевич, я не говорила!» Затыкаюсь и исправляюсь со вздохом, пытаясь спешно оправдаться, пока он не сделал выводы. «Вернее, говорила, но мои слова перекрутили и вырвали из контекста». Его не было на интервью. Глеб полностью положился на меня и уехал решать проблемы в холдинге. А я так неосмотрительно напортачила. Они специально вырезали все слова про государственные программы и квоты, выставив мои слова так, словно... Не дает договорить. Кто автор статьи и какой журнал? Пока Лена ищет информацию, Глеб молча достает телефон и крепко сжимает его в ладони. Его пальцы белеют. «Пилипенко, журнал «Медтренд». Но это уже и блогеры подхва...» Останавливает ее на полуслове. Лена затыкается. «Молчу и я, пока кусаю губы в ожидании». Глеб набирает кого-то, и ему отвечают буквально с третьего гудка. «Добрый день, это Арсеньев. Да, Ильярс». Не слышу слов собеседника, зато тон босса спокойный и ровный, без крика или угроз, но в каждом слове ощущается мощь, от которой мурашки бегут по коже. Он слушает долго и щурится, я же напрягаюсь все сильнее. Понятное дело, что если найти полную запись интервью, то можно настучать редактору медтренда по шапке, но поможет ли нам это завтра перед презентацией? «Вы же понимаете, что будет в случае, если не исправите косяк?» Пауза. «Да, именно так». Разговор длился недолго, но, судя по удовлетворенному кивку и ленивой ухмылке на лице Глеба, босс добился успеха. Сбросив вызов, Глеб прячет телефон и фокусируется на мне, подмигивает. «Через час выйдет опровержение». «А блогеры?» – стонет Лена, но выдыхает от хороших новостей. «Думаешь, после выхода опровержения их слова будут иметь хоть какой-то вес?» Глеб уверен в себе, но вот я... Внутри все еще терзают противоречия, отравляя кровь и мысли страхом. Как бы там ни было, скандал уже есть, и я его прямой виновник. «А что мешает журналистам завтра на презентации задать мне вопрос в лоб об этом инциденте? Как мне себя вести и что говорить?» «Говори правду». Босс пожимает мощными плечами. «А если что-то выйдет из-под контроля, я тебя подстрахую». Он уходит, но внезапно, не входя снова в кабинет, заглядывает внутрь и выдает с запалом. «И, девушки, выше нос, а то раскисли прямо перед важным событием. Так дело не пойдет». Вот теперь окончательно уходит, но настроение уже испорчено, и неясно, кто же стал его спонсором. Саша? Может, Зуев постарался? Хотя Кирилл в последнее время вообще не появлялся, и Глеб уверял меня, что проблем от него не будет 100%. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Лена первой решается заговорить. Пялится на меня слишком откровенно и пытливо, что даже без слов понятно, она тоже подозревает Сашу. «Не уверена. Гляжу на нее, и в глазах помощницы вижу сомнение. Да и в моих зависает точно такое же. Даже если нагадил Краевский, то какие у нас доказательства? Я просто надеюсь, что завтра не будет больше проблем». Выпаливаю со вздохом. Лена поддерживает. «И я тоже». Уж не знаю, намекает ли она на общее дело или желает заполучить обещанные бонусы в виде 13-й зарплаты в качестве поощрения от босса в случае успеха. Прежде чем помощница уходит, нагло заявляет, даже хитро подмигивает. «Но ты только посмотри, как Глеб Валерьевич ради тебя бросился грудью на амбразуру!» И зыркает на меня так хитро, что не выдерживаю и швыряю в ее сторону ручку. Лена, громко хохоча, прячется в приемной. Я же спешно прикладываю холодные пальцы к пунцовым щекам. И правда помог. Даже слова плохого не сказал, отчего сердце мигом заходится в груди от сумасшедшего ритма. Мы с Леной вошли в зал, где уже собралась куча народа, и я сразу поискала глазами Глеба. Заметила его неподалеку от трибуны, в компании двух мужчин, один из которых Кирилл, а второй мне показался смутно знаком, но по профилю сложно определить. Зато сразу срисовала Ленка, пропищав мечтательно у меня над ухом. «Обалдеть! Это же Марк Дорошин!» Пока Лена на расстоянии пронизывает мужчину взглядом, я роюсь в памяти. «Марк Дорошин. Что-то неуловимо знакомое, но не могу вспомнить, кто же он. Но точно не из медицинской сферы. Где же я о нем раньше слышала? Тоже украдкой разглядываю. С виду они с Глебом одного возраста и одинакового роста. Только Дорошин чуть более крупнее Арсеньева и шире в плечах. Мощнее, я бы сказала. Они смеются, видимо, обсуждая что-то забавное. Но мне даже на расстоянии веет от него чем-то таким властным и жестким. Холодным настолько, что хочется поежиться. У Лены же таких проблем нет. «Ну что за секси?» — не отпускает Марка, удерживает взглядом, и он, словно почувствовав на себе откровенный взгляд, оборачивается. Вертит головой по залу и, наконец, находит нас. Уж не знаю, фокусируется на мне или Лене, но я нервно отворачиваюсь, не могу выдержать и секунды с ним зрительного контакта. Тяжелый и оценивающий, словно мы с Леной мясо на прилавке. Помощница, судя по всему, машет ему рукой, я же закатываю глаза. «Оставь флирт на потом», — осаждаю подругу, ей приходится смириться. Как и резюмировать со вздохом. «Как будто у меня есть шанс». Впервые за много лет слышу в ее речи реальную печаль, отчего аж слюной давлюсь. «Он завидный холостяк, и ходят слухи, что женщин используют только для личных целей. Короче, с ним мне точно ничего, кроме постели, не светит».